Арка третья. Лопата кумкватов. Глава первая. Изнанка мироздания. «Что это за место?» — спросил Полчик. «И как вы видите в этом тумане?» Корабль движется в непроницаемом белом мареве, с тихим плеском разрезая морские воды. В трюме его что-то ритмично пыхтит, по корпусу идет равномерная вибрация. Лодочник смотрит вперед через наклонное стекло рубки, положив одну руку на окованное медью колесо штурвала, другую — на латунные головки рычагов, торчащие из пола причудливым кустом. Отчасти помогают очки, но больше опыт. Когда безумный крылодыр отчалил от тайного пирса во всеношне и канул в туман, лодочник снял дыхательную маску. Сейчас на его лице лишь массивные гоглы с темными стеклами, под ними молодое лицо представителя человеческой расы. Вместо плотной хламиды с капюшоном – куртка с кожаными вставками и множеством карманов, на голове шляпа с обвисшими полями, с которых свисают на шнурках многочисленные мелкие амулеты. «Мы идем через край», – пояснил он. «То, что вы видите вокруг, лишь особый род галлюцинации. Нет никакого тумана, нет никакого моря. Наш мозг отгораживается этими картинками от того, что показывают ему глаза». «И что же они показывают?» «Ничто». «И как оно выглядит?» «Никак. Живущие на кефандирах не могут воспринять реальность края, потому что это не похоже ни на что, виденное ими ранее. Их разуму не из чего выстроить картинку, поэтому он просто затыкает прорехи первыми попавшимися текстурами. Обычно это море и туман, потому что они самые простые». «А вы, значит, видите все как есть?» «Вы не поняли». Лодочник покачал головой, амулеты на шляпе закачались сухим стуком. «Нет никакого «как есть». Мы наизнанке Альвераха. Тут просто не на что смотреть. Иллюзии, которые вы считаете вашим миром, развернуты к нам обратной стороной». «Как будто мы зашли на сцене за декорацией?» — спросил Полчик заинтересованно. «Хорошее сравнение», — согласился лодочник. «Пассажиры всегда спрашивают. Наши глаза приспособлены, чтобы смотреть на текстуры, а мы за ними. И здесь нет света, который мог бы отразиться от предметов. И нет предметов, от которых мог бы отразиться свет». «И как же вы управляете вашей ладьей? У нее даже парусов нет». «Это краевой проницатель. Ему не нужны паруса, потому что тут нет ветра. Ему не нужны киль и руль, потому что тут нет моря. Отчасти он является условностью, ведь для перемещения по краю не нужны корабли. Однажды все, кого вы знаете, умрут и окажутся здесь. И я вас уверяю, тогда преспокойно обойдутся без лодки. Увы, вы уже лишились возможности убедиться в этом лично». «Вряд ли это приятный опыт», — сказал Полчик равнодушно. «Кто знает», — пожал плечами лодочник, — «уж точно не я. Вы разве бессмертны?» «Нет. Я не старею, пока не дышу воздухом Альвераха, но меня можно убить. Предупреждаю, это сложнее, чем кажется. И моя смерть не расторгнет наш договор. Смотрите примечание B46 к пункту 4.18». «Ничего такого и не думал», — фыркнул Полчик. «Францы...» «А, да. Вино теперь придется наливать самому». «Бар слева. Вон тот шкафчик. Отличный сервис». «Спасибо, что пользуетесь услугами безумного крылодыра. Не забудьте поставить 5 звездочек и написать положительный отзыв». «А скажите, вы действительно перевозите души умерших в град осужденных?» — спросил Полчик, звякая стеклом в шкафчике. «У вас кто-то недавно умер?» «Да, мой дворецкий. Внезапно оказалось, что это был самый близкий человек, то есть гоблин. Иногда надо умереть, чтобы о тебе вспомнили. Соболезную». «Мы встретились бы с ним в посмертии, если бы я не заключил договор». «Я не знаю. Наше посмертие иное. Кинаринх, владыка смерти, и наш господин позаботится о каждом из нас отдельно. И нет, мы, разумеется, не перевозим души умерших. Это суеверие. Вы знаете, сколько разумных умирает на Альверахе ежедневно?» «Нет». «Сколько?» «Я не знаю. Но мне определенно понадобился бы корабль побольше». «И в чем тогда смысл вашего существования?» «А вашего?» «Туше», — признал Полчик. «Выпьете со мной?» «Я за штурвалом», — лодочник похлопал ладонью по ободу. «Но вы пейте, не стесняйтесь». «Грустишь?» — спросила спичка, усаживаясь рядом с Завирушкой на борту. «Немного», — призналась девушка. «Сама не знаю, почему». Она свесила ноги за борт и болтает там новенькими сапожками, перемешивая туман. «Так бывает», — согласилась Дварфиха. «Эль, хочешь?» У нее в руках огромная кружка с логотипом «Крылодыр Логистик Инк. Транскраевые перевозки». На картинке не очень разборчиво изображено нечто летуче-плавучее. «Нет, спасибо, не хочется. У меня такое ощущение, что моя жизнь закончилась, и началась какая-то другая. Может быть, даже лучшая, но не совсем моя. И так тоже бывает. Ты выбрала предназначение и перестала принадлежать себе. На время или навсегда, как получится. Я не хочу навсегда. А тебя не спросят, девочка. Сказала бы, что зря ты связалась с Полчиком, да ты поди и сама уже поняла». «Мастер Полчик хороший человек», — ответила девушка неуверенно. «Мне так кажется. Только какой-то несчастный. Он человек с хорошими намерениями, это не одно и то же. Что же до счастья, он только что похоронил единственного, кому он был действительно нужен, и стал окончательно одинок. Он потерял театр, который был смыслом его жизни. Он обменял свою душу на билет в Синошна Корпора. Билет, который для нормальных людей стоит десяток куспидатов в третьем классе и максимум сотню в первом. Я бы не чувствовал себя счастливой на его месте». «Я и на своем-то себя счастливой не чувствую», — вздохнула Заверушка. «Но мне жалко мастера Полчика». «А зря», — сказала Спичка, вставая. «Потому что он тебя не пожалеет. Тем, кому плевать на себя, на всех остальных плевать, тем более». «Видел, у вас неплохая коллекция монет душ?» — вкрадчиво интересуется Вар у лодочника. Тот неопределенно пожимает плечами, вглядываясь в туман впереди. «Не продаете?» «Нет». «Отчего так категорично?» «У вас нет и не может быть ничего равноценного», — отвечает лодочник. «Нам не на что меняться». «Не спешите с выводами. Я довольно богат и имею многочисленные связи». «Ваши деньги тут бесполезны. Ваши связи тем более». «Но вы же не всегда бороздите край. А раз вы бываете на Альверахе, вы не понимаете. На вашей стороне реальности я ничего не могу коснуться и даже дышу из баллона, потому что ее воздух уносит мою жизнь с каждым выдохом. Мне не нужно ничего оттуда и не нужно ничего там, кроме этого». Лодочник тряхнул связкой монет, они издали сухой каменный стук. «А зачем вам монеты душ? Все платят вам, но куда вы их тратите? Не похоже, что здесь много лавок». Вар махнул рукой в туман. «Вы платите за проезд мне», — сказал тихо лодочник. «Но плату берут и с меня. Силы, о которых вам лучше не знать. И когда они потребуют свою долю, с ними лучше не торговаться». «И они принимают монеты душ?» «Они пожирают души. И если не найдется монеты, то они сожрут мою или ваши». «Ходят слухи, что не все взошедшие на борт ладьи лодочника сходят с него», — осторожно сказал Квар. «Край — опасное место», — пожал плечами тот. «Но обычно монеты достаточно». Третий игрок. «Какой он загадочный! Мастер, можно спросить?» «Мастер, конечно, спрашивай». «Я не понимаю. Лодочник, он кто или что? Зачем ему возить людей и грузы, если ему не нужно ничего, кроме этих монет душ? А сами монеты нужны, чтобы возить людей и грузы. Какой-то замкнутый круг получается. Где логика?» Первый игрок. «Можно я?» Мастер кивает. «Смотри, племяшка, человек всю жизнь работает, чтобы заработать себе на пропитание, а еда ему нужна, чтобы были силы работать. Какой-то замкнутый круг получается, верно? И где тут логика?» «Дядя, я понимаю твой сарказм, но у людей есть что-то, кроме еды и работы. Очень много всего. Только когда еды много, а работы мало. Но обычно бывает наоборот. Какая-то невеселая жизнь у этих лодочников». «Мастер, зато долгая. Пока лодочник не дышит воздухом Альвераха, время не властно над ним. Лодочники не стареют и не могут умереть, потому что пребывают там, где нет жизни. Если, конечно, их души не поглотят тамошние обитатели. Но тем можно бросить монету душ, как кусок мяса стаи псов, и пока те рвут его на части, сбежать. Иные лодочники бороздят край тысячелетиями и могли бы припомнить времена перинаров, если бы им было хоть чуточку интересно происходящее на Альверахе. Но откуда они взялись? Это разумные смертные, осознанно выбравшие стезю служения Кинаринху. Они разменяли суету короткой жизни на размеренную бессобытийность вечности. Вечной скуки в туманном ничто? Да зачем нужна такая вечность? Иногда я думаю, что поменялся бы с ними. А я бы ни за что. В 16 я думал так же, улыбается мастер. Но давайте вернемся к нашей игре. «Я не верю тебе», — качает головой Спичка. «Отстань, дворфийская дева», — смеется Вар. «Спорим, ты тоже не раскрываешь все карты?» «Спичка горелая. Ну, конечно. Какой дворф скрывает клан и имя? Только тот, которому есть что скрывать. Уверен, Полчик даже не подумал поинтересоваться, кто ты на самом деле. Он готов разнести половину континента ради своих идей, но не видит, что творится у него под носом. Он вырос у меня на руках. Для него я была всегда, и не о чем спрашивать. А ты, значит, поинтересовался?» «Разумеется. Предпочитаю знать, с кем имею дело и что от них можно ожидать». «И что разузнал?» «В том-то и дело, что ничего. Вы, дварфы, чертовски неконтактны. Будь у меня побольше времени. Единственное, что я успел понять, ты не так проста, как выглядишь. Как минимум, с тобой напрямую общается владелец самого крупного инвестиционного банка. Ко мне он присылает своего заместителя». Это значит, что либо ты богаче меня, что вряд ли, либо что ты очень влиятельная персона в общине, либо ты ни демона не понимаешь в дварфах, — отрезала Спичка, — и пытаешься судить по своим меркам. В любом случае это тебя не касается. А вот то, что ты задумал насчет Полчика, меня касается. Еще как. А вот и нет, — отмахивается Вар. Он большой мальчик. Хватит с ним нянчиться. У него есть своя цель, у меня есть своя, но пока мы союзники, я не ударю ему в спину. Ты ведь этого опасаешься? Опасаюсь. Да я в этом уверена. Я знаю таких, как ты, красавчик. Как только ты решишь, что сдать его выгоднее, то не задумаешься ни на секунду. Как только он решит, что я мешаю его великим идеям, он перешагнет через меня, не сомневаясь, — парировал Вар. Уж ты-то должна его знать. Я слежу за тобой. Мрачно ответила Спичка и вышла из каюты. «Да на здоровье!» — крикнул ей вслед Вар. «Мастер Полчик». «Да, юная леди». «Мы можем поговорить, или вы слишком пьян?» «Ну, я никогда не бываю слишком пьян, чтобы говорить», — отвечает сидящий в кресле у иллюминатора драматург. «Хотя бываю слишком пьян, чтобы молчать». «О, это хорошая мысль, надо записать». Он зачеркал пером по очередному листу из лежащей перед ним на низком столике стопки. Часть из них плотно исписана мелким убористым почерком, часть только ждет этой участи, но больше всего листов смято и брошено в корзину рядом. «Вы пишете новую пьесу?» — спрашивает Зверушка. «Не просто пьесу. Это будет пьеса моей жизни, если угодно. Она станет оправданием моего бессмысленного в целом существования». Чем бы и когда бы оно ни закончилось. Заменой того посмертия, которое я обменял на билет сюда. Моя никчемная душа будет в монете, но настоящий Полчик будет здесь. Он похлопал узкой сухой ладонью по стопке исписанной бумаги и взял со столика бокал. «Но ты хотела что-то спросить, не так ли?» «Да, но мне уже как-то неловко». «Пустое. Спрашивай». «Ладно», — решилась девушка. «Мастер Полчик, что с нами будет?» «Ну, после. Вот мы доплывем до Карпоры, доберемся до гнездовища, я развею иллюзию, вечно вернется к разумным Альвераха. Это все понятно. Но что будет с нами?» «Скорее всего, после этого никаких нас не будет», — сказал спокойно Полчик. «Ведь связавшая нас задача будет выполнена. Будут драматург без театра и птаха без ордена, которые пойдут своими дорогами». «На самом деле ты хочешь спросить, что будет с тобой?» «Наверное, да. Фаль говорила, что я изменюсь, стану кем-то другим, не той заверушкой, которая веселилась с ней на сцене». «Ты становишься другой в каждый момент своей жизни», — улыбается Полчик. «Ты меняешься. Однажды ты увидишь в зеркале совсем другого человека, который будет вспоминать тебя сегодняшнюю с недоумением. Как? Неужели это была я?» Такова судьба всех, кто шагает по своему пути от рождения к смерти. Может быть, лодочники, нефилимы или иные мистические твари устроены иначе, но мы, смертные разумные, так. Мы не просто смертны, мы умираем каждый миг. Каждый удар сердца вычеркивает нас из жизни и создает заново немного другими. Ты уже не та девушка, что вошла в эту дверь 5 минут назад. И выйдет из нее не та, что стоит сейчас передо мной. Хочешь вина? У лодочника неплохой бар». «Наверное», — вздохнула Заверушка, — «вы тоже разговариваете не с той девушкой, которая стоит перед вами, а с какой-то другой. Может быть, я однажды ей стану. Она вспомнит ваши слова и поразится их мудрости. Но сейчас я просто ничего не понимаю, и мне просто страшно. И нет, я не хочу вина». «Тогда мне остается только сказать то, что ты хочешь услышать». Полчик отхлебнул из бокала. «Все будет хорошо, девочка. Ты исполнишь свою миссию и будешь жить долго и счастливо». «Это правда?» «Ну, разумеется. Одна из. Я удовлетворил твое любопытство?» «Не знаю», — призналась Заверушка. «Но мне стало легче от того, что вы сказали эти слова. Спасибо, мастер Полчик». «Обращайтесь, юная леди. У меня много слов, и мне ничуть их не жалко. А теперь я, с твоего позволения, вернусь к порче бумаги». Полчик склонился над столиком и заскрипел пером. Заверушка некоторое время смотрела на него, а потом тихо вышла из каюты. Третий игрок. «Мастер, а правда, что будет с Заверушкой, когда мы доиграем?» Первый игрок. «Ого, сегодня из тебя так и сыплются философские вопросы. Что происходит с героями фильма после финальных титров? Про них снимают сериал или сиквел? Тебе бы только смеяться. А я серьезно. Я, может, за нее переживаю». «Мастер, Заверушка останется жить в тебе. В этом смысл игры. Прожить кусок другой жизни, сохранив в себе результат. Как совершенно верно сказал тебе Полчик, ты изменишься. Уже изменилась. Стала немножко Заверушкой и никогда уже не перестанешь быть непосвященной птахой, актрисой бродячей буфонады и подругой смешной гномихи на ходулях. Твоя жизнь стала больше на жизнь Заверушки. Ты ей дала эту жизнь, и ты же ее получила. Если однажды сможешь это осознать, то поймешь, почему мы собираемся за этим столом и кидаем на него кости, а не двигаем мышкой перед монитором. А вы? Как же вы? У вас ведь нет персонажа». «У меня есть целый Альверах, девочка», — смеется мастер. «Однажды я уйду туда, а вы будете меня навещать». Четвертый игрок. «Не стоит об этом, отец. Давайте лучше вернемся к игре». Тревожный колокольный бой пронизал все помещения безумного крылодыра. Игнорировать его не мог даже увлеченный вином и творчеством Полчик. «Что за шум?» — спросил он недовольно, входя в рубку. «Я в конце концов работаю». Лодочник обвел взглядом собравшихся и сказал. «Уважаемые пассажиры, обычно мы не интересуемся, какая нужда привела вас на наши пути и что заставило заплатить нашу цену. Нам нет дела, бежите ли вы, догоняете, скрываетесь или преследуете, и что мешает вам купить билет на обычный корабль. Нам нет дела до властей Альвераха, его законы не работают за краем, его правители здесь никто. Лишь Кинаринг, великий червь, проницающий грань, властен над нами и теми, кто взошел к нам на борт. Однако сейчас я вынужден сделать исключение». «Почему?» — спросил Вар. «Нас преследуют». «Кто?» «Пока они слишком далеко, чтобы я их разглядел, но любой, кто может следовать за краевым проницателем, здесь весьма опасен. Тут нет простых путей и нет безобидных существ, поэтому я вынужден спросить, не разозлил ли кто-то из вас силы, достаточно могущественной, чтобы пренебречь недовольством Нефилима смерти и напасть на его демиурга?» Все переглянулись между собой и посмотрели на Заверушку. «Что вы так на меня уставились?» — спросила она дрожащим голосом. — «Я вообще никого не злила. Я даже не знаю никого такого». — «Зато они о тебе знают», — мрачно сказал Вар. — «Боюсь, уважаемый лодочник», — пояснил Полчик, — «такая вероятность существует. Можем лишь заверить, что не ожидали такого настойчивого преследования и не собирались доставлять вам неприятности. На борту безумного крылодыра вы находитесь под моей защитой, что указано в пункте 3.5 договора. Однако силы мои не беспредельны, поэтому прошу вас приготовиться к самостоятельному спасению своих жизней, если таковое понадобится. Любая помощь может оказаться не лишней. Судя по тому, что преследователи нас догоняют, сила их велика. Проницатель идет полным ходом, а это весьма быстрое судно. Палуба под ногами действительно вибрирует сильнее, чем раньше, а пыхтящие щелкающие звуки из трюма стали громче. «А нельзя как-то еще ускориться?» — спросил Вар. «Нет, мы достигли предела, который позволяют ходовые машины. Однако преследователи приближаются». «Приготовьтесь, возможно, нас ждет бой». «Я никогда не против драки», — улыбнулась в усы спичка, доставая из-за спины секиру. «А я против», — пискнула Заверушка. «От моей дикой магии одни неприятности. Никогда не угадаешь, что она выкинет». «Мы не беззащитны», — сказал Полчик, перебирая длинными пальцами бусины в прическе. «Но если есть возможность удрать, то лучше ей воспользоваться. Драки отвлекают меня от творчества». «Я предпочитаю торговаться и договариваться», — добавил Вар. «Но если придется...» «Мне кажется, я вижу паруса», — сказала Заверушка, вглядываясь в туман за кормой. «Но здесь же нет ветра», — удивился Вар. «Здесь и моря нет», — ответил лодочник. «Но это не мешает нам по нему плыть. Паруса — такая же условность, как все остальное за краем, и они приближаются». «Вы можете предположить, кто это?» — спросила спичка. «С полной уверенностью», — кивнул тот. «Под парусами здесь ходит только одно судно». «И кто же такой упорный, что преследует нас даже за краем?» Из тумана постепенно проступают очертания огромного, но крайне ветхого парусника. Он покрыт плесенью и водорослями, с бушприта свисает бахрома не то растений, не то паутины, в бортах зияют неряшливые проломы, на мачтах висят драные, как старые тряпки, паруса, которые, вопреки своей очевидной негодности, туго натянуты несуществующим ветром. Корабль приближается совершенно бесшумно. Не скрипят снасти, не плещут волны в борта, не хлопают полотнища парусов, ни звука не издает стоящая вдоль бортов абордажная команда. «Это Харнакур, корабль дебоша Пустотелого», — мрачно говорит лодочник. «Ой», — сказала Заверушка. «Ой, ой, ой, не знаю, как вам, а мне очень страшно». «Что будем делать?» — спросил Полчик. «Снесем им бошки секирой», — кровожадно сказала спичка. «Андет ты или не андет, а без головы не побегаешь». «Попробуем договориться», — сказал без особой уверенности в голосе лодочник. «Однажды у меня получилось». На корабле сухо хлопнула носовая катапульта. Вверх по дуге взмыл огромный размером с быка череп. Он, сияя багровым огнем в глазах и щелкая острыми зубами, своим пролетел над палубой безумного крылодыра и обрушился в море впереди по курсу. «Перелет», — констатировал Вар. «Это предупредительный выстрел», — вздохнул лодочник. «Требование остановиться и лечь в дрейф. Канониры дебоша не промахиваются». «И мы подчинимся?» — спросила спичка. «Подраться никогда не поздно», — пожал плечами лодочник. Он вернулся с палубы в рубку, там защелкали рычаги, и судно стало сбавлять ход. Хотя солнца за краем нет, казалось, что огромный корабль накрыл их густой темной тенью. Когда его бушприт навис над палубой, на ней сразу как будто стемнело. Со скрипом откинулся на ржавых петлях фальшборт, с тяжелым стуком упали штурмовые сходни. Лодочник поморщился, глядя на вмятины, оставленные на ухоженной палубе их крючьями. «Благодарю за сотрудничество», — скелет на деревянной ноге кивнул лодочнику черепом в ветхой треуголке. «Это благоразумный поступок». Неофициальная библиотека Альвераха. Говорят, некогда дебош Пустотелый был жив, двуног и настолько полнотел, что для него расширили двери капитанской каюты. Удачливый пират, наводивший ужас на торговые суда, он отличался крайней жестокостью, нехарактерной даже для самых отмороженных представителей берегового братства. Он убивал там, где было достаточно припугнуть, и убивал с мучительной изобретательностью. На ноках нижних рей его фрегата всегда висели вниз головами живые пленники, а когда последний из них умирал от невыносимой боли и жажды, дебош немедленно брал на абордаж первое встречное судно, даже если это был перевозящий нищих паломников паром с пустыми трюмами. Из экипажа и пассажиров он старался выбрать самых живучих и заполнял ими опустевшие места на реях, остальных же пускал ко дну вместе с кораблем. «Проклятые чайки склевали все украшения с нашего форм-бом-брам-рея на абордаж!» Дебош Толстый, как звали его тогда, стал единственным пиратом, изгнанным с острова Бушприт за чрезмерную жестокость. Трудно даже представить, как надо было постараться, чтобы от твоих деяний тошнило даже самых отпетых головорезов. Впрочем, говорят, что дело было вовсе не в нарушении профессиональной этики. Пиратство не спорт и не хобби, а вид коммерческой деятельности. Убивая купцов и топя их корабли вместо того, чтобы ограбить и отпустить, дебош вскоре всерьез подпортил рынок морской торговли. Одни купцы стали сбиваться в караваны и нанимать военные суда для защиты, другие перешли на прибрежный каботаж, скрываясь в портах при первых намеках на опасность. Третьи вообще занялись сухопутными перевозками, которые дороже и дольше, но безопаснее. Многие из тех, кто был готов рискнуть грузом, оказались не готовы рискнуть жизнью, и морской трафик, к изрядному недовольству пиратов, заметно упал. Более того, чиновники империи, весьма раздосадованные тем, что заморские деликатесы к их столу стали доставляться с задержкой и по тройной цене, наконец-то вспомнили о своем долге. «Эти пираты совсем распоясались», — сказал комендант гарнизона Порто-Даль Елдимий Прибрежный. «Я не ел свежих кумкватов уже месяц». Имперские дредноуты вышли в море. Четырехпалубные пятимачтовые гиганты, укрывшись за непроницаемой иллюзией, незримо следовали за купеческими караванами, превращая одним бортовым залпом в кучу плавающих досок целые пиратские флотилии, соблазнившиеся легкой добычей. Имперским адмиралам поставили задачу очистить море от всякой швали, и они были рады освежить стволы кисгодольских орудий, в которых из-за отсутствия достойного противника уже паутина завелась. Теперь на ноках рей болтались уже пираты, и им это очень не нравилось. Тогда члены берегового братства собрались, прикинули сабли к носу и решили, что так дальше жить нельзя. Это же практически запрет на профессию. Непобедимого дебоша Толстого схватили на берегу и быстренько отчислили из пиратов за плохое поведение. Теперь святая пиратская заповедь «своих не сдаем» на него не распространялась. Его тайно привезли в Порт-Даль и официально сдали коменданту, неофициально прибавив в сундуки полные золотых пазуров, число коих зависит от фантазии рассказчика. Имперский флот вернулся в порты, пиратство снова стало почти приличным бизнесом, а купцы опять могли рассчитывать, что лишатся только груза, а не голов. Страховые компании подняли цены, и этим все и закончилось. Для них, но не для дебоша Толстого. До 68 века край считался неприступным для обычных мореходов. Ирна Мореводчая, одна из верховных птах империи, однажды послала 8 экспедиций, одну за другой, в крыльцовый провал, турбулентную зону неструктурированной материи, считавшуюся проходом туда. 5 не вернулись, 2 судна выбросило обратно, но экипажи их повредились рассудком. Удалась только 8-я экспедиция на корабле под названием «Харнакур». Они вернулись и рассказали о целом континенте материи. Это привело к открытию нового кефандира – Псибны, веснушчатого лица бога. Говорят, что возвращение Харнакура стало возможным благодаря использованию гравитургийской магии и устройства, известного как компрессор широты. Он временно придал краю необходимую материальность, создавая при помощи стоячих звуковых волн подобие устойчивой структуры. Однако повторить свой успех команда Харнакура наотрез отказалась, хотя бы это и грозило им судом и каторгой за дезертирство. Все они были военными моряками. Тогда Ирна Мореводчая решила отправить на корабле команду из пленных пиратов, дав им выбор между службой и виселицей. Даже на таких условиях согласились немногие, но возглавил отчаянных сам дебош Толстый. Увы, в этот раз Харнакур не вернулся. Но вскоре в морях Альвераха стали замечать его призрак, плавучую руину корабля с мертвой командой. Как именно дебош Толстый стал дебошем-пустотелом, никому не известно. Но горе тому, кто встретится с ним и его мертвой командой. «Смерть в море» — альманах жутких историй, распространяемый бесплатно среди пассажиров первого класса на круизных лайнерах Карпорской туристической. На его последней странице содержится заверение, что все перечисленное никак не может произойти с клиентами компании. Непосредственно под этим дисклеймером размещена реклама страхования жизни. Заверушка с замиранием сердца смотрела на знаменитого капитана Андеда. На его полусгнивший мундир с давно забытыми орденами за древние морские баталии, на потускневшее золото эполет, на тлеющие в глазницах угольки глаз. Кости правой руки лежат на рукояти ржавой абордажной сабли. Левая, лишенная плоти кисть, заложена за отворот кителя. На голой зубастой челюсти каким-то чудом держится клочья седой бороды. Скрипит деревянная нога. Дебош пустотелый воистину страшен. Страшнее всего, что она видела в своей жизни. Но она с удивлением понимает, что той, повергающей в обморок паники, уже нет. Она боится Андеда, но лишь как существо, несущее возможную смерть. Так, как боялась бы дикого зверя или лесного разбойника, без оглушающего мистического ужаса неминуемой погибели, лишающего сил и воли. Девушка осознала, что, несмотря на страх, готова биться за свою жизнь и за жизнь друзей, используя всю скупо отпущенную ей слабенькую магию. И будь что будет.